идеальное для развития. Если мы живем в этом мире не для того, чтобы чем-то обладать или кем-то стать, а лишь ради развития, то для нас не должно существовать незавершенности и ошибок. Через выпавшие на нашу долю испытания и боль мы идем к осуществлению нашей единственной цели — к развитию. Поэтому все в порядке, даже если больно. Даже если грустно, и иногда ты сомневаешься или боишься сделать следующий шаг, все хорошо. Гора развития, на которую мы взбираемся, прекрасна на любой высоте. Вид, открывающийся нам у подножия горы, прекрасен не меньше, чем открывающийся на вершине. Пейзаж, который виден с каждой высоты, прекрасен сам по себе. Его нельзя ни измерить, ни сравнить. Некоторые только делают первые шаги к горе, некоторые уже двигаются к вершине, некоторые, покорив высоту, возвращаются к подножию. Сотни людей идут по этой горе, но важнее не то, где мы находимся, а то, что мы не сдаемся и продолжаем свой путь. Не стыди себя за то, что ты только у подножия, глядя на тех, кто уже начал свое восхождение. Те, кто прошел дальше всех, не имеют права смотреть свысока на тех, кто только теперь начинает свой подъем в гору. На этой горе мы идем по дороге, уготованной одним лишь нам. Ты идешь к своему развитию, а я — к своему. У смотрящих на один и тот же пейзаж будет разное впечатление, ведь и уровень роста, на который они поднялись, будет отличаться. Нет разницы, с высоты ты смотришь или нет. Ведь у каждого своя дорога. Ты двигаешься к своему пику роста, следуя своей траектории, а я иду к моей вершине развития. Прими урок и опыт, который открыл тебе вид с той точки развития, что ты сейчас достигла. В своем неповторимо прекрасном путешествии ты продвигаешься вперед к своей вершине. Этот путь сам по себе чудесен, он лучший подарок. Каждый человек через призму жизненного опыта обнаруживает уникальные жизненные смыслы и ценности и продвигается вперед, чтобы достичь вершины развития. Поэтому каждая жизнь безупречно прекрасна сама по себе. Мы были рождены на свет для этого пути к развитию, но позабыли об этой цели в погоне за чем-то мимолетным. Но боль совершенной ошибки возродит в нашей памяти ту первоначальную цель и приведет нас к воспоминаниям о развитии. В нем одном и заключается причина нашего существования. Поэтому все в порядке. Какая бы работа, какая бы ситуация или испытание ни встретились на твоем пути, благодаря им ты сможешь вырасти. Это и есть единственная цель, которую мы должны преследовать, ведь она приведет нас к вершине развития. Благодаря этому росту мы, ты и я, в любой момент, в любой точке жизни безукоризненно прекрасны сами по себе. Иногда кажется, что кто-то поднялся так же высоко, как и я, или что я слишком отстал. Мы с завистью смотрим на тех, кому рукой подать до вершины горы. Как же больно и обидно, когда чувствуешь, будто все рушится, а ты лишь от нетерпения кусаешь губы и боишься, а получится ли у меня. Но у каждого свой уникальный путь, и ты создаешь себя, делая шаг за шагом по этой дороге, наделяя неповторимо прекрасным смыслом жизнь, которую ты проживаешь. Вглядись в пейзаж, который ты не замечала, сравнивая себя с другими. Зеленые кроны деревьев колышутся на легком ветру, пестрые цветы благоухают и улыбаются тебе. Слушайся в звуки, которые не могла расслышать из-за внутреннего голоса, критикующего тебя. Щебет птиц, прошелестевший мимо ветер и шорох приминаемой травы под ногами. Есть звуки, которые слышны только тебе, и виды, которые сможешь разглядеть только ты. В них заключены ценности и смыслы, что могут открыться лишь тебе. Каждый шаг, который ты делаешь, поднимаясь на свою вершину, придаст твоему пути особенные полутона и значения. И однажды, достигнув вершины, ты будешь вспоминать этот миг как самый прекрасный подарок в мире. Даже если ты идешь медленнее других, все правда в порядке.